Глава 26. О смерти королей Экфрида и Хлотхера. В год от воплощения Господа 684 король Нортумбрии Экфрид послал в Ибернию Дукса Берта с войском, который жестоко обрушился на сей безобидный народ, всегда дружественный к англам, и не пощадил в своей враждебности ни храмов, ни монастырей. Островитяне сопротивлялись как могли. Положившись на милосердную помощь Божью и непрестанными молитвами взывая к его мщению. И хотя проклинающие не наследуют Царство Божие, можно не сомневаться, что справедливо проклинаемый за свои злодеяния вскоре получит месть за грехи от руки Бога. В следующем году король отправил войско для разорения провинции пиктов вопреки советам его друзей и особенно блаженной памяти Кутберта, который незадолго до этого сделался епископом. Враг обратился в притворное бегство и завлек короля в некий узкий проход между неприступных скал. Там он и погиб вместе с большей частью своего войска в 10-й день до июньских календ, на 40-м году жизни и на 15-м году царствования. Как я сказал, друзья просили его не начинать похода. Но в предыдущем году он не послушал преподобнейшего отца Эгберта, который также просил его не нападать на скоттов, не сделавших ему никакого вреда. В наказание за этот грех он не послушал и тех, кто пытался спасти от гибели его самого. С того времени надежды и силы королевства англов схлынули и пошли на убыль. Поскольку пикты вернули свою землю, которой прежде владели англы, а жившие в Британии скотты и часть бриттов восстановили независимость и пользуются ею вот уже 46 лет. Многие англы погибли от меча, были пленены или спаслись бегством из страны пиктов. Среди последних был преподобнейший слуга Божий Трумвин, поставленный над ними епископом. Он со своими людьми бежал из монастыря Аберкурник, который хоть и находился в стране англов, но стоял рядом с заливом, разделявшим англов и пиктов. Свою братью он расселил в знакомых монастырях, а сам поселился в столь часто упомянутой обители слуг и служительниц Божьих, называемой Стренескальк. Там с немногими из своих спутников он прожил много лет в воздержании, к пользе не только своей, но и многих других. После он умер и был похоронен в храме блаженного апостола Петра с почестями, подобающими его жизни и сану. В то время монастырем управляла царственная дева Эльфледа вместе со своей матерью Энфледой. О них обеих мы уже упоминали. С приходом епископа эта ревностная наставница нашла в нем помощника в управлении монастырем и своего верного утешителя. Экфриду на троне наследовал Альтфрид. Это был сведущий в Писании муж, брат Экфрида и сын короля Освиу. Он смог восстановить поколебленное величие королевства, хотя и в меньших пределах. В 8-й день до февральских ид, в год от воплощения Господа 685-й, после 20 лет правления, умер король Кента Хлотхер. Он наследовал своему брату Эгберту, правившему 9 лет. Он был ранен в битве с южными саксами, которых возмутил против него Эдрик, сын Эгберта, и от этих ран вскоре умер. Эдрик правил 1,5 года после Хлотхера, но после его смерти королевство долго опустошалось узурпаторами и иноземцами, пока на троне не утвердился законный король Виктред, сын Эгберта, который праведностью и усердием освободил народ от внешней угрозы.